Джеспер Мортон. Когда Джесперу Мортону одобрили запрос на портал, он выдохнул с облегчением. После похищения, а особенно после того, как оказалось, что главным зачинщиком был Малькольм, дракон готов был даже собственную тень подозревать в недобрых намерениях. А сопровождать Еву с детьми в пути до столицы он просто не мог себе позволить. Сейчас каждый час рядом с ней казался непозволительной роскошью. Слишком много дел нужно было срочно решить. Разобрать мотивы и вклад в похищение каждого из преступников и определить соразмерное наказание, не поддаваясь эмоциям. Хотя больше всего хотелось просто бросить всю эту кучку предателей в самый глубокий карцер тюремной крепости, что была на краю предела у подножия горного хребта. Так, чтобы они сами свои имена забыли, стали никем. Мортон прикрыл глаза, возвращаясь к более приятным мыслям. Портал одобрили быстро, вообще это была редкая удача. Обычно запрос могли рассматривать неделями, слишком уж много магии тянули порталы из королевского хранилища. Ни одному дракону было не под силу создать проход в подпространстве. Джеспер знал, что многие пробовали, но у них не получалось даже в соседнюю комнату переместиться, не говоря уже о больших расстояниях. Поэтому для быстрого перемещения использовали накопленную силу всего королевства. Хранилище магической энергии находилось где-то в столице. Большего даже сам Мортон не знал, хотя каждый год участвовал в пополнении запасов во время специального ритуала. Бремя, возложенное на каждого из владык пределов. Цена за власть помимо ответственности. Недаром владыкой мог стать только дракон. Другие, даже самые сильные маги, не могли позволить себе тратить столько силы, наполняя королевское хранилище. «Дядя Джеспер, а мы еще поиграем сегодня?» Просящий голосок Логана вывел Джеспера из размышлений. Он усмехнулся и распахнул перед мальчиком дверь его комнаты, предвкушая полный восторга вопль. И не ошибся. Логан заверещал и с ногами бросился на большую мягкую постель. «Эви нас отругает, если будешь прыгать на кровати в обуви!» Со смехом упрекнул его Джеспер и схватил Логана за лодыжки, переворачивая вниз головой. Тот звонко рассмеялся и замахал руками, как заправская мельница. Маленькие ботиночки полетели к двери, а потом Джеспер бережно опустил мальчика на кровать. «Располагайся, изучай все и не забудь вымыть руки, прежде чем спускаться к ужину». Логан покивал, но Джеспер был уверен, что он забыл все наставления через секунду. Дракон вышел в коридор как раз вовремя. Ева уже поднялась на этаж вслед за Эрикой, единственной служанкой, в чьей преданности он мог быть уверен. Она когда-то служила его матери и была единственной из тех, кто появился в доме раньше Малькольма. «Спасибо, Эрика. Дальше я сам провожу Дейну. А ты пока займись ужином». «Как пожелаете, Дейн Мортон». Эрика отвесила поклон и с достоинством удалилась. «Такой большой дом!» — воскликнула Ева, когда Джеспер провел ее к спальне. «Как с ним управляться?» «Для этого и существуют слуги, милая». Джеспер нахмурился, снова возвращаясь мыслями к одной из проблем, которые накапливались будто слой снега в Амберфилде. «Правда, сейчас у нас есть только Эрика. Я всегда могу помочь с готовкой». Ева успокаивающе погладила руку Джеспера и лукаво улыбнулась. «Если вы, Дейн Мортон, не будете против неказистых блюд, которыми вас подчивали в поместье, я буду совсем не против отведать того огненного соуса и кое-чего еще». Мортон ответил такой же хитрой улыбкой и открыл перед супругой дверь их общей спальни. В доме предполагались две раздельные хозяйские спальни, но Джеспер не хотел больше расставаться с Евой. Даже если у него будет всего 20 минут между делами, чтобы подремать, он предпочел бы провести это время в одной постели с Евой, увидеть, как нежно трепещут ее ресницы, когда ей что-то снится, услышать ее спокойное дыхание и просто убедиться, что с ней все в порядке, что она в безопасности. Потому что Джеспер никак не мог себе простить то, что по его недосмотру Ева едва не погибла.